Это дорогой товар. Хорошее образование в Соединенных Штатах Америки. В лучших вузах страны, Гарвардский, Стэнфордский, университеты и других, ежегодная стоимость обучения к концу 70-х годов превысила 7 тысяч долларов. А если добавить оплату общежития, более 10 тысяч долларов. Стоимость образования в таких вузах равна стоимости 3-4 легковых автомобилей. В 1970-77 годах плата за обучение в американских колледжах увеличилась более чем в 1,5 раза. Практически это означает, что американской семье из 4 человек, находящейся на уровне бедности, необходимо отдать все деньги до последнего цента для содержания сына или дочери в частном вузе. Но и этого может не хватить. Зависимость качества и объема образования от имущественного положения личности – почва, на которой цветут всевозможные формы дискриминации, регулирующие доступ к тем или иным профессиям. Взять профессию юриста. Ауэрбах в 1976 году опубликовал исследование о формировании в США профессиональных юридических кадров с конца XIX века по настоящее время под названием «Неравное правосудие». Для посторонних, для выходцев из фермерских, иммигрантских семей, для представителей национальных меньшинств, карьера в фирме Уолл-стрита представляет собой безуспешное карабкание по отвесной стене. Как пишет автор, вплоть до 70-х годов черные и другие национальные меньшинства, а также женщины – в юридической профессии фактически оставались аутсайдерами. Доля черных студентов в юридических вузах США в 1976 году составила чуть больше 4% общего количества учащихся. Особенно тщательно в Соединенных Штатах следят за преподавательскими кадрами высшей школы. Калифорнийский университет в Беркли – один из лучших вузов страны. И в то же время это один из самых расистских университетов. Здесь особенно много случаев увольнений профессуры по расовым и политическим мотивам. Под разными предлогами из Беркли изгонялись Уильям Дюбуа, Анджела Дэвис, лауреат Национальной премии по литературе 1973 года Рид, и другие. Профессор социологии Эдвардс, уволенный из Калифорнийского университета за прогрессивные убеждения, свидетельствует, за 7 лет работы в Беркли я постоянно сталкивался с расовой дискриминацией негров и представителей других национальных меньшинств. Достаточно сказать, что среди 4600 преподавателей нашего университета всего 24 черных. Когда образование получено или куплено. Что дальше? Нет гарантии того, что человек получит работу по специальности. На этот счет журнал US News and World Report в марте 1977 года писал: молодых специалистов с дипломами в области криминалистики, биологии, искусствоведения можно встретить среди складских грузчиков, механиков торговых автоматов, продавцов. Например, Андерсон, окончивший университет штата Флорида, имеет ученую степень в области английского языка, но сейчас работает продавцом в магазине вин. В секс-барах Вашингтона выступает выпускница Джорджтаунского университета Рейд, кандидат наук в области международных отношений. Примеров масса. По данным Международной организации труда, 950 тысяч выпускников американских вузов не будут обеспечены рабочими местами для специалистов с высшим образованием в период 1974-1985 годов. Безработица среди молодых женщин, инженеров и научных работников в 4 раза выше, чем среди мужчин этих профессий. Высшее образование в Соединенных Штатах Америки зачастую билет –